Глава 16. Право силы. На закате следующего дня. Райан Кейлор. Проклятый лес встретил меня могильным холодом и протяжным воем теней. Солнце еще не зашло, и мелкие твари не рисковали показываться из укрытий, но чувствовали гостей и скалили зубы. Только их злоба и голод меркли на фоне недовольства Мигеля. Генерал последовал за мной, игнорируя приказ и угрозу бросить его в тюрьму, знал, что я блефую. У меня рука не поднимется подписать такой указ. Но все же я не хотел брать сопровождение. Слишком велик риск. «Мы еще можем повернуть обратно», — в который раз напомнил генерал. «Нет». «Райан, послушай!» «Послушать что? Сагу о своей беспомощности? О том, как лучшие воины империи готовы защищать меня? Я не хочу быть хрустальной статуэткой на троне. Мне нужна сила. Ее у тебя больше, чем ты думаешь». «Этого мало», — с горечью ответил. «Я не смог спасти женщину, которую любил больше жизни. Не смог найти ее убийцу и отомстить. У меня нет права отказаться от всего и последовать за ней. Я должен был защитить империю, но в итоге алмазный город превратился в руины. В этом нет твоей вины. Ты сражался на передовой во время раскола, никогда не прятался за спинами солдат. Я бы сказал, что ты слишком безрассудный для правителя, но именно поэтому за тобой идет народ и армия. Такие владыки рождаются раз в 1000 лет. «Настолько ничтожные?» — с горечью усмехнулся. «Я сделаю вид, что не слышал этого, но только раз», — сухо ответил Мигель. «Этими словами ты оскорбляешь всех, кто поверил в тебя и сражался, включая меня и моего отца. Я не позволю порочить его память и говорить, что он умер, защищая недостойного». «Спасибо». Мой голос дрогнул. Боль и ярость от пережитого была слишком сильной, она дурманила голову. На миг я забылся, потерял контроль, поставив свои раны и страдания выше других. Не только я потерял за эти дни близких и любимых. «Прости, я все понимаю», — все так же холодно отозвался Реми. Сейчас он ничем не напоминал себя прежнего. Запечатал все эмоции, скрыл за ледяными щитами. Иногда наружу просачивалась только злость и жажда крови. Он мечтал отомстить Лейку, но эта погонь трусливо скрылась и затаилась. Мы прочесали всю империю и не нашли ни единого следа. Но я знал, куда он направится в ближайшее время, и намеревался любой ценой помешать ему. «Клинок вершителя нужен, чтобы закрепить мое право на престол», — напомнил Мигелю. «Намерения Вальтера слишком очевидны. Он уже пытался свергнуть меня по праву силы. Если он первым доберется до меча, мне не удержать трон». «Право силы — древнейший закон империи, позволяющий бросить вызов владыке. Но для начала нужно доказать его слабость и несостоятельность». Лейк планировал сделать это с помощью мятежа, окружить алмазную резиденцию, показав всем, что от меня отвернулась армия и даже верные жнецы. А после он бы заставил Реймонда бросить мне вызов, а может, и сам бы вышел на бой. Я сильный мечник, но в сравнении с Мигелем мне не хватало опыта. Против Вальтера у меня было мало шансов. Если бы он выиграл в поединке, его бы не посмели назвать кровавым тираном и узурпатором. Но благодаря Рейвен мы узнали о его планах раньше. Я успел собрать совет магов и внести поправки. По совету Реймонда я отменил право на поединок с владыкой, если этому вызову предшествовал заговор и бунт. К сожалению, вторая часть закона осталась неизменной. Тот, кто вытащит из черепа в проклятом лесу меч вершителя, имеет неоспоримое право на небесный престол. Лейк потерял большинство союзников. Его ненавидят, спешат откреститься от былой связи и клянутся мне в верности. Продолжил я. Но цена этой верности — 3 медика. Те, кто действительно верили в меня, поддержали задолго до падения Вальтера. Я понимаю твои сомнения, но мы ничего не знаем об этом оружии. В праве силы есть только смутная строка о том, что достойный станет истинным повелителем небес, а недостойный умрет в тот миг, когда коснется клинка, — напомнил Мигель. У нас нет критериев отбора, зато вся поляна вокруг меча усеяна трупами тех, кто бросал вызов судьбе и провалился. Этот лес — сплошной огромный могильник, в центре которого находится проклятый клинок. Поэтому я и спрашиваю тебя еще раз. Ты уверен, что это не ловушка? Нет, признался. Но я уверен, что Лейк попытается завладеть оружием вершителя. И в случае успеха знать, которая сейчас клянется мне верности, снова переметнется на его сторону. Тогда почему он сразу не начал с проклятого леса? Не унимался Мигель. В теории достать меч из черепа проще, чем поднять мятеж. И тогда бы его репутация особо не пострадала. Ведь одно дело — войти в историю как рыцарь, завладевший легендарным оружием и получившим корону по праву силы. Другое — запомниться безумцем, утопившим столицу в крови и уничтожившим несогласных. Я думал об этом. Возможно, тот маг, помогавший ему с расколами, знал больше. «Если он отговорил его, значит, дело совсем дрянь. Что-то не так с этим оружием. Или Блейк изначально не мог пройти испытание. Тогда беспокоиться не о чем. Моргана просто не подпустит его. Мигель, я не могу рисковать. И зов клинка... Я осекся, потому что не знал, могу ли говорить об этом. Оружие звало меня». Я не мог это объяснить. Вначале решил, что это ловушка. Сопротивлялся, пытался заглушить голос в голове, но он становился громче. Клинок стал моим наваждением, и я чувствовал, что лишь он поможет мне удержать власть и отомстить за Джайну. «Райан, если меч способен призывать хозяина, значит, там внутри дух или демон». Поверь, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Давай расставим охрану по периметру. Будем ловить Лейка на живца. Не поможет. Меч может сам провести испытуемого на поляну в обход любых ловушек. Откуда тебе это известно? Насторожился Мигель. От дедушки. Он хорошо знал Моргану, и она благоволила ему. Я мог переместиться сюда втайне от тебя, но счел своим долгом предупредить. «Ты допускаешь, что можешь умереть!» — зло прошипел Рами. «После всего, через что мы прошли, в такой момент, когда ты нужен Империи больше всего!» «Я хочу быть опорой для Эленвара, а не костылем!» — отрезал, направляясь в чащу. «Жди меня!» «Нет, до поляны дойдем вместе!» Мигель снова не послушал, а у меня не осталось ни сил, ни желания спорить. Я слишком хорошо понимал его злость и опасения, но поступить иначе не мог. Добрались без проблем. Местная нечисть знала Мигеля, а кто не узнал по ауре, вспомнил дракона после первого удара пламенем и поспешил затеряться в чаще. Нам никто не препятствовал, а на костяной опушке уже ждала Моргана. «Я слышу твои намерения и вижу твою душу, Райан Кейлор», — воскликнула Нага. «От имени Стражей Клинка я допускаю тебя к испытаниям. Да пребудут с тобою честь и решимость». Спустя 5 часов. «Я, ветер, душа и сердце Клинка, отвергаю тебя!» Слова призрака прозвучали неестественно громко, а их смысл дошел не сразу. Я сражался как сумасшедший, победил всех стражей клинка, прошел череду ловушек и чуть не умер, для того, чтобы в конце услышать это? «Ты не смеешь?» — зло закричал, удобнее перехватывая саблю. «Нет, это не может быть правдой. Наверняка последнее испытание, морок. Меня призвал клинок». «Тебя призвал грешник», — девушка подплыла ближе. Окружающий нас туман заклубился, вспыхивая алыми искрами, словно затухающие угли на снегу. «Пленник клинка обманул тебя и сымитировал зов», — продолжил дух. «Откуда мне знать, что ты не лжешь? Может, ты и есть пленник, и сейчас намеренно мешаешь?» Вспышка. Призрак призвал магию, оглушая своей силой. Невозможно светлый и чистый, разгоняющий тьму и заставляющий замирать в молитвенном экстазе. Небесная магия, энергия, которую невозможно подделать. Нечистая душа не может овладеть этим искусством. «Теперь ты мне веришь?» Я ничего не мог ответить. Лишь убрал оружие и опустил голову. Мигель был прав. Я идиот. Позволил заманить себя в ловушку. «Я готов принять смерть», — холодно произнес. «Ты не вызовешь меня на бой?» — удивился дух. «Издеваешься?» — вспылил. «Верховный дух меча может убить недостойного в любой момент после того, как начнутся испытания. Тебе достаточно щелкнуть пальцами». «Все это придумали твои предки», — глаза духа вспыхнули, ослепляя сапфировым маревом. «И легенды о моей чрезвычайной силе, и глупости о том, что клинок — опора трона, и что вершитель должен стать королем мира. Меня создали не для этого». «Не понимаю». «Я — живая тюрьма. Мой долг — сторожить душу первого грешника, чудовища, создавшего нечисть всех миров и бросившего вызов самому Творцу!» — воскликнула она. «Я не ищу короля. Я ищу палача, готового убивать тех, кто слышит зов грешника и жаждет стать его последователем». «То есть я...» «Нет, ты не будущий грешник. Твоя душа чиста, хоть и надломлена», — ответил дух. «Поэтому ты еще жив. Ты доблестно прошел все испытания, но это не твоя судьба. Впрочем, можешь рискнуть и бросить мне вызов, но также можешь просто уйти. Стража отпустит тебя. Я сделаю исключение». Звучало так легко, но в словах духа чувствовалась странная горечь. «Если я брошу тебе вызов, уже не будет иметь значения, выиграю я или проиграю. Бой измотает обоих, и магия, удерживающая пленника, ослабнет», — ответил я. «Тогда дух либо подчинит меня, либо вырвется наружу и завладеет телом Мигеля. Я отказываюсь от боя». Ветер неожиданно улыбнулась, ослепительно и тепло, на миг напомнив мимикой Джайну. Сердце сжало тисками, но отвести взгляд не получалось. Я слишком сильно скучал по ней. «Вы встретитесь в другой жизни», — вдруг произнес дух. «Ты принял верное решение. Мне жаль, что я не могу стать твоим оружием, но и без меня тебя ждет великая судьба. Райан Кейлор, ты тот, кого потомки назовут легендой алмазного неба и кто подарит Эленвару эпоху золотых перемен. Сильнейший и мудрейший из правителей. Для меня честь говорить с тобой». Я не нашелся, что ответить, лишь склонил голову в благодарности. Пока верилось слабо, ведь то, к чему я прикасался, осыпалось прахом и рушилось на глазах. Но я готов был на все, чтобы защитить империю. «Тебе не нужен клинок вершителя или другие амулеты», — улыбнулся дух. — «Верь своему сердцу и чести. Это пламя, которое проведет тебя сквозь тьму и закалит сталь». Я благодарен за этот разговор, а еще больше за сведения о том, что ты можешь отказывать испытуемым. Я знаю, чего ты опасаешься, но Лейк никогда не станет вершителем. Голос духа вдруг стал ледяным, и в нем зазвенел металл. В погоне за иллюзиями он успеет совершить немало страшных деяний. Но его удел — гнить заживо и опуститься на самое дно порока. Пытаясь поймать ветер, он потеряет все, станет жалкой тенью себя и умрет смертью, которую заслуживают лишь чумные крысы. «Твои слова обнадеживают, но и пугают», — вздохнул. «Позволь спросить, что произойдет, когда владелец клинка убьет того, кто станет новым грешником?» «Он будет обязан вернуть меч и сложить полномочия вершителя. Эта сила дается избранным и ненадолго, лишь для возможности свершить правосудие». «Тогда я рад вдвойне, что ты меня отвергла», — криво усмехнулся. «Я бы не смог добровольно расстаться с клинком. Меч был нужен мне, чтобы закрепить право на трон и усилить влияние, но слова духа изменили все. Ты сделал верные выводы и принял мудрое решение. Не каждый может отступить, когда цель так близка, и признать, что его вел морок. Ты заслужил награду, поэтому я отпускаю тебя, позволив немного заглянуть в будущее, — ответила ветер. Возвращайся и не печалься, что не смог забрать меня. Твоя судьба — возродить империю, а не стать охотником на грешников. Еще раз благодарю за оказанную честь, — поклонился. Но как мне... Вспышка. Дух не ответил, но меня внезапно охватило магическое сияние, и я вновь оказался на той самой поляне, где расстался с Мигелем. Только Моргана исчезла вместе с черепом и клинком. «Кажется, я зря переживал», — с облегчением произнес Реми. «Я проиграл», — признался, — «но меня отпустили». Хотел рассказать подробнее, но язык вдруг онемел. Я понял намек. Ветер не хотела, чтобы я открывал детали. «Нам пора возвращаться. А как же Лейк? Найдем другой способ нейтрализовать его». Обратно шли молча. Я размышлял над словами ветра и тем, что едва не угодил в ловушку грешника. Если это он звал меня, возможно, и Лейк был его марионеткой. Тогда зловещая сущность, о которой говорила Рейвен, это он, пленник клинка. Грешник научил Вальтера открывать расколы, и из-за этой погони погибла Джайна. Ярость захлестнула с головой. Хотелось вернуться и раскрошить проклятый череп. Но вдруг позади раздался писк коммуникатора, а затем еще и еще. Мы отошли от чащи, и магические сигналы вновь начали проходить. Я оставил свой связной артефакт во дворце, зато коммуникатор Мигеля разрывался от сообщений. «Рейвен», — сипло произнес Мигель, — «пока мы были в чаще, сообщники Лейка похитили ее».